сколько еще людей вы планируете брать в команду?» Брюнет чуть прищурился. «Около полусотни. Частично я перекрою запросы своими методами, поэтому ориентируйтесь на два десятка. Больше нет смысла, я оглядел солдат, каждый из которых практически подписал договор с дьяволом, чтобы избавиться от своих проблем. Ну и никто из них не испугался того, что рано или поздно они уйдут со мной. Не самые лучшие люди, честно говоря, но где я найду целую команду героев без страха и упрека? Пусть уж меня тогда окружают умелые головорезы, нежели я буду кривить рожу, лицемерить и окажусь в конечном итоге в положении страуса. То есть, башка в песке, а вот, все остальное под ударом». Я развернулся к последнему. «Мистер Харрис, ваша задача на первых порах – это контроль над финансовой сферой, переговоры с учеными, рабочими и всеми остальными, если это потребуется. Наладьте работу адвокатской конторы, у меня теперь есть и такая, правда маленькая. Короче говоря, практически то же самое, что вы делали до этого, только на этот раз защищая, а не нападая. Кроме того, ваша задача, всех, будет в том, чтобы помочь пнуть под зад развитие человечества. Артефактор у меня, конечно, есть, но ему еще нужно учиться, а кроме того он один. И опять же, ну что ему вообще все делать? Даже трусы». Я иронично улыбнулся. «Нет уж, господа, и, возможно, дамы. Время в запасе у нас есть, а также у нас есть магия. Действуя по уму, мы получим нужный нам результат. И обычные люди окажутся более защищены, и мы не будем вынуждены изготавливать даже ложки, трусы или нечто подобное. Можно ли будет использовать их?» Брюнет качнул головой в сторону основной толпы измененных. «Отправь их на базу пока», — распорядился я. Дождавшись, когда исчез последний, я развернулся к нему. «Сперва нужно будет выяснить все, на что они способны, а потом думать будем. Ненужной бойни, если у кого-то из них сорвет крышу, мне не нужно. Я вообще не планирую оставлять их в живых. Нет, целенаправленно уничтожать тоже не стану, но...» Я поморщился, покачивая головой. «В общем, особо не стоит с ними сближаться, если вы меня понимаете. Они мне нужны только для прокладывания дороги на планете Альвов. Я не уверен, что там будет все спокойно. Поэтому раз уж выпала такая возможность, то пусть будут. В основном же я собираюсь опираться на других помощников, вроде вас. Лучше всего две группы по 7-10 бойцов в каждой». Шварц едва заметно шевельнулся, привлекая мое внимание. «Остальные ведь будут разделены между разведкой, в том или ином виде, и обычной командой корабля. Я правильно понимаю? Тогда нужно собрать группы, или, хотя бы, одну. Обычные размеры корабля будут в пределах 150 метров. Учитывая, что там поработает с пространством, то смело умножайте на 5. Я просто не хочу набирать всех именно тут. Минимальный набор, плюс смертники и питомцы». Я покосился в сторону колб с эмбрионами. «Остальных уже буду подбирать в другой вселенной. Ладно, пока что хватит, идите на базы и отдохните». Собрав и подчистив все за собой, я подошел к молча ожидавшей все это время Меде. «Как ты?» Девушка нервно передернула плечами, потемневшими глазами не отрываясь смотря на меня, не считая нескольких новых особенностей, которые, в общем-то, и так у меня были, просто блокированными. «Все в порядке», я нарочито расслабленно повел плечами. «Тело ломит, душа болит, но в целом ничего такого, что заставило бы волноваться. Все и в самом деле так, или же ты меня пытаешься успокоить?» С кривой гримасой уточнила Меда. «Тебя интересует суть. Ну тогда скажу так, душа еще сильнее повредилась. В районе 5-7%. Нынешняя душа, само собой, другой у меня нет. Частично эти повреждения были закрыты, так сказать, тем, что я извлек из останков ванов и лиасов. Хаос их там знает, кто они. Главное то, что там было много остатков светлой и нейтральной энергии. Причем такой, которая подходила мне. Остальное было поделено между бездной, древом и змеем. Ну, последствия, например, вот такие. Вытянув руку над землей, я без всяких заклинаний заставил вылезти наружу длинный, толстый корень. Какие последствия от бездны и змея, я пока не знаю. Предполагаю, но точно не уверен. А когда ты мне что-нибудь серьезное поручать будешь, или не будешь? Немного подумав о чем-то своем, несколько неуверенно спросила девушка. Летом начну, лаконично уронил я, попутно прислушиваясь к фону леса и улавливая далекие отзвуки чьей-то смерти. Будешь в гильдии работать, ну и попутно кое-что еще делать. Нужно искать следы стихийников и этой непонятной триады. До конца выяснить, что там с культом и от. Мрак, опять же, внимание требует. Поверь, работы тебе предстоит много. То, что ты видела, это скорее отдаленная перспектива, нежели как-то еще. Мне все равно планету покидать не стоит, пока не решу большую часть проблем. Так что не заостряй особо свое внимание на этом. Просто соломки себе подстилаю, если игра начнется совсем уж по беспределу. Так ты знаешь, кто твой враг-то. Один из трех, или даже два. И все три варианта. Один хуже другого. Мне нужно найти способ выяснить, кто именно из них тут. Тогда будет и понятно, что делать дальше. Или же попробовать найти кое-что, что позволит мне получить ответ. Но там есть свои минусы, с некоторым смущением признал я. Какие еще минусы? Тебе что, мало того, что ты уже сотворил с собой? Взорвалась меда. Это называется Каззарат. Поединок двоих. Победитель получает все, чем владел проигравший. Дары, особенности, профессии, кроме классов. Класс – это качество, а не количество. Обычное имущество, опять же, даже клятвы с обетами. В этом и есть проблема. Минус тот самый. Кого-нибудь не того убьешь в таком поединке и получишь все его косяки и, к примеру, дары с темной направленностью, а ты светлый. Каково а? То есть, косяки, как ты выразился, тебя не напрягают. Глаза меды потемнели, а кончики пальцев начали слегка сверкать от энергии, которая там начала копиться. Всегда можно обговорить все нюансы Каззарада. Правда, и плюсов ты тогда получишь меньше, но можно, да. То есть это дуэль. Еще немного посверлив меня взглядом, она тяжело вздохнула. Нет, тогда что, во имя тьмы, бездны и Мордрида с Морганой, это такое. Ну, как я уже сказал, это поединок двоих. Смущенно покосившись на нее, я почесал затылок. Вызвать можно, либо равного, либо кого-то сильнее себя. Слабых нельзя. Точнее, ты можешь их просто убить, но награды не будет. Вмешательств в битву допускать нельзя. Точные правила и нюансы каждого конкретного Каззарат устанавливает судьи. Ты ведь знаешь, где нужно искать эту долбаную вещь для твоего Каззарада? Да. Остановившись на одном месте, меда устало покачала головой. Ты знаешь. Уверенно отрезала она. «Предполагаю», — согласился я, тоскливо задирая голову к небесам и уставившись на луну. «Это делается в том случае, если в мире оказывается более чем один игрок. Своего рода естественный отбор. Как я уже сказал ранее, нужно крайне внимательно подходить к этому вопросу и смотреть, что ты сможешь получить в итоге. Не переживай, в ближайшее время я не собираюсь бежать к нему с вызовом. А он на таком знает». Не удивлюсь, город демонов, Нью-Салем, скорее уж стоило назвать поселением потомков тех, кто из-за грани. Полусуккубы и наследники дьяволов, потомки джиннов и ифритов, несущие наследие гостей из темных измерений. Нет, с точки зрения местных магов, может быть, они и были поголовно немножко демонами, но для меня разница была ощутима. Причем как визуально, так и на энергетическом уровне. Слишком разная энергия использовалась гостями из местного ада, обитателями темных планов огня и жителями чистых темных измерений. Последних можно было бы отнести скорее к тем существам, бледное подобие которых нашло свое отражение на страницах произведений Лавкрафта. Вторые, ну, души их не слишком интересовали, а вот привнести побольше хаоса и огня в срединный мир они были готовы всегда. Первые же целенаправленно охотились за душами, силой и всегда пытались обмануть того, кто заключал с ними договор. Были тут и другие, на любой вкус и цвет, и они не были оставлены без контроля. Были тут как отряды Аврората США, так и вообще непонятно кто, чье внимание я явственно ощущал на себе. И нет, это не были местные, тут скорее можно было сказать, что эти потоки внимания пытались понять, кто я и что мне тут нужно. Не показывая, что это перестало быть для меня секретом, я спокойно прошел к нужному мне магазинчику и толкнул дверь. Невысокий прилавок, с десяток шкафчиков с книгами, артефактами, какими-то приборами, оружием и много чем еще. Потемневшие доски пола и стен. Дом был старый, очень старый, как и его владелец. Невысокий, худощавый мужчина неопределенного возраста. Холодно прищуренные карие глаза, длинные, завязанные в замысловатую прическу волосы, даже не рыжего, а скорее красного оттенка. Римский нос, тонкие губы. Однако привлекали внимание именно глаза, а не наряд в стиле индейцев или волосы. Вековая мудрость много пожившего и повидавшего всякое существа. Груз прожитых лет и совершенных поступков. Неважно, хорошие ли они были, или плохие. Главное то, что они вообще были. Неторопливо пройдя к шкафам, я моментально нашел взглядом то, что меня сюда и привело. Невзрачный на вид браслет из потемневшей бронзы. Браслет. Цена. Резко развернувшись, так что тяжелый плащ хлестнул меня по ногам, я впился в глаза торговца, аура которого недвусмысленно намекала на папу или маму родом из темных измерений. 100 золотых, после недолгого разглядывания, медленно произнес он. Однако, хмыкнув, я отсчитал нужную сумму и получил браслет. У меня есть товар, но я не знаю, к кому тут можно обратиться. Ингредиенты, самого разного толка. Что именно? В той же манере поинтересовался продавец, на что получил от меня список. Проблемы. Никаких. Товар получен, наизнанке. Подарив более живой взгляд, он достал ручку и начал выставлять цены напротив каждого пункта в списке. Еще меня интересует, может ли мне кто-нибудь помочь с заключением договора или временного контракта между артефактором и демоном знаний, или кем-то подобным. У пацана реально талант, если ты меня понимаешь, но нет никого, кто бы смог его нормально обучить и при этом не попытаться поиметь по полной. Мы сможем найти такого, но светлым направлением, или еще кое-каким, отрывисто, с остановками и намеками произнес владелец. Плевать, для начала и так сойдет. Тогда это решаемо, он протянул список, выжидающе смотря на меня, сталкивался. Я протянул ему обратно с десяток листов, где кое-как изобразил интересующие меня вещи. Первые 3 ищи у церкви. Эти 5 в свое время забрал Гриндевальд. Эти не встречал. Торговец быстро перебирал листы. Вот эти 3 могу помочь приобрести, но стоить будет немало. Эти 2 тоже у церковников. Остальное не знаю. Слышать слышал. А где они сейчас, не знаю. Информацию по ним помощь собрать можешь? Да, отлично. А вот это, я сунул ему еще 2 листа, где были изображены 7 предметов. Какие интересные запросы, за все время разговора, его глаза казались наполнились жизнью, когда он изучающе уставился на меня. Предположим, что знаю. Даже более того, он кивнул на мой карман, где лежали еще листы. Я достаточно давно живу, немало знаю. Много кого встречал, и могу высказать достаточно странное предположение, зачем тебе нужны эти вещи. Он насекся, когда из-за моей спины вынырнул вымахавший до размера взрослого леопарда кот и молча уставился на него. Предположим, что твои предположения верны. И что? Облик торговца чуть поплыл, позволяя увидеть ветвистую корону рогов, 3 вертикальных зрачка в каждом глазу и нервно подергивающийся костяной кончик длинного хвоста. В следующую секунду трансформа остановилась и его человеческий облик вернулся обратно. Какое именно предположение? Чуть вздернул брови демон. У меня их несколько. Я собираюсь уйти. Ага. Задумчиво кивнул он. Большая часть таких вещей растворилась со временем. Конкретной привязки не было. Просто бог войны там, или бог торговли, к примеру. Эта сила ушла на тонкие планы и ждала носителя. Или просто ушла, тут уж не знаю. Однако кое-какие вещи остались, он остро взглянул на меня, потом покосился на дверь за моей спиной и изобразил сложно составный символ, блокируя здание от внимания извне. «Я подскажу тебе, где искать все именные вещи, а ты поможешь мне, ну и заплатишь, само собой», немного подумав, добавил он. «И чем же мне тебе помочь?» Осторожно осведомился я, задумчиво посмотрев на браслет, который я машинально вертел в руке. Демон поскреб щеку. «Когда окажешься там, куда ты стремишься, поможешь мне перейти туда. Я не из беспредельщиков, меня вполне устраивает мирное соседство. Зато ты приобретешь того, кто никогда не откажет тебе в помощи». В разумных пределах осторожно уточнил он. «В принципе, я был готов к чему-то подобному. Не совсем в такой форме, но это уже были тонкости». Медленно кивнув, я убрал браслет в карман плаща и подошел поближе к демону, приготовившись к долгому торгу, потому что был уверен в том, что существо передо мной заломит такую цену, что даже мои далекие прапраправнуки не смогут расплатиться. Вернувшись из Америки, я оставил часть своих приобретений, взял кое-что нужное и прихватил с собой биоробота. На этот раз я держал курс на одно из давным-давно забытых мест, на одном из маленьких прибрежных островков Скандинавии. Скудная растительность, голые камни и маленькие размеры самого клочка земли были причиной того, что разумных обитателей там не было. Причина же того, что на острове не было и неразумных обитателей, крылась под землей. Некогда этот остров был гораздо больше, едва ли в десяток раз. Пока здесь не повстречались два существа, и ушло только одно. Порключ выплюнул нас на самом краю островка, ближе было просто опасно. С одной стороны тут не было никаких мест силы или чего-то вроде этого. Однако изредка порталы сбоили и гостей могло просто порвать на куски. Рисковать не хотелось, да и не столь большое расстояние предстояло пройти. Ты выбрала себе имя. Пройдя немного, коротко поинтересовался я, бросив короткий взгляд на ту, которая однозначно воспринималась всеми моими органами чувств как вампир. Однако кровососом она не являлась, как бы это странно ни выглядело. Я уже понял, что она была какой-то попыткой получить нечто вроде суперсолдата, но что они там конкретно наворотили, было не совсем понятно. Или тебя называть системным именем. Цифра буквенная абракадаброй. Еви, лаконично уронила девушка настороженно вертя головой и хмурясь. Хорошо, согласно кивнул я, давая ей отмашку, чтобы она отошла назад. Плавно двинув рукой, я заставил кусок поверхности дернуться, запуская процесс трансформации этого участка в клубок корней. Затем еще одно небрежное движение запустило операцию по расчистке и углублению прохода вниз. Твоя проблема проистекает из твоей природы. Убедившись, что моего непосредственного участия не требуется, я развернулся к брюнетке, чьи коротко стриженные волосы колыхались на сильном ветру. Ты не вампир, но и человеком тебя воспринимать не получается. Но ты и не дампир, ты нечто иное. С одной стороны это помогло тебе избежать ментальных приказов, но с другой стороны это убивает тебя. У тебя есть предложение, или ты просто хочешь поэкспериментировать в волю, раз уж выпала такая возможность. Едко выпалила она, неприязненно сверля меня взглядом. У меня есть кровь трех давным-давно уничтоженных старейшин, из разных кланов, ну или домов. Превращать тебя в вампира я не собираюсь, но вот привести тебя в более-менее нормальное состояние хотелось бы. Решать тебе, но еще раз повторю тебе, ты мой фамильяр, а не мой слуга. Или кто-то вроде тех тварей, которые сейчас сидят на Южном полюсе. Твоя гибель или страдания так или иначе отразятся на мне, как и обратный вариант. Раскосые глаза девушки некоторое время сверлили меня, после чего она молча отвернулась, скрестив руки на груди и наблюдая, как корни прокладывают путь. Ну я и не надеялся, что она бросится мне на шею, учитывая, как она стала фамильяром. Радует хотя бы то, что она хотя бы разговаривает. Шорох со стороны подкопа прекратился и, получив отклик от корней, я подошел к краю, убедившись, что внизу нет воды, хотя глубина вполне допускала подобное развитие событий, да и в одной из реальностей именно так и было, я прыгнул вниз, тут же используя телекинез и плавно опускаясь на пол. Рядом мягко приземлилась Юи, тут же выхватывая короткий изогнутый клинок и вполне современный пистолет. Не став ничего говорить, хотя мои чувства позволяли твердо заявить, что в радиусе полукилометра никого нет, я двинулся к дальнему углу пещеры. Там валялся скелет настоящего гиганта, голова которого была больше меня самого. 7, 8, все 10 метров. Понять было сложно, так как часть костей у него были размолоты в пыль, а еще часть просто раздроблены и перемешаны. Осторожно разобрав и отсортировав трофей, я крайне бережно упаковал все по ящикам, которые достал из сумки и прилепил на них портшлюзы. «Кто он такой?» – с толикой страха и восхищения прошептала Юи. «Самый большой великан, которого я видела, был где в районе 7 метров в высоту, только в плечах не такой широкий. Это не великан, и даже не один из их предков, которого люди знали как Йотуна или Йотуна. Это один из родичей греческих титанов. А что он делает тут?» – недоуменно спросила она. «А, по-твоему, они были только в Греции. Ни черта подобного. Шлялись по всей планете, уточнять, что так они делали далеко не в этой реальности, а здесь лишь бледная тень настоящих останков Титана, я не стал. Зачем мне пока что забивать ей голову? Так что Титанов, Фоморов и многих других встречали много где. Просто это были единичные случаи, вот легенды особо и не сохранили память об этом. Или же их банально путали с теми же йотунами или детьми Сурта, огненными великанами. И это далеко не самый большой из них, зато один из самых тупых. Почему? Потому что сражался с валькирией, которая была в разы меньше его, но свои размеры он не стал уменьшать. И проиграл. Был бы меньше, вложил бы силы в улучшение реакции, повышение своей силы в меньшем теле. Короче говоря, он пытался прихлопнуть голыми руками полубожественное существо, которое далеко не одного бога развоплотило. Теперь понятно. Я огляделся, внимательно сканируя все вокруг себя, и выдернул из земли комок земли. Затем еще один. Аккуратно размолотив их в пыль, я получил три белоснежных пера с легким серебристым отливом. Осмотрев их, я довольно хмыкнул. Вот теперь я доволен. Зачем это тебе? Юи подошла чуть ближе, завороженно рассматривая трофей. Одно потрачу на Камрин, чтобы пробудить ее собственное наследие. Увеял, оно как раз-таки восходит к свите Одина. Не полностью, но весьма значительно. Остальные оставлю на будущее. Как и те предметы, которые стащили из развалин какого-то всеми забытого храма в джунглях Африки или Греции. Смотрю, кто-то не настолько погружен в себя, как показывает другим. Я весело усмехнулся, продолжая на всякий случай проверять пещеру. Остров был буквально пропитан перемешанной силой Титана и Валькирии, поэтому процесс был далеко не быстрым. В разных реальностях тут можно было найти от 3 до 20 перьев, и терять хотя бы одно из них мне не хотелось. «Зачем тебе все это?» Проигнорировав мой вопрос, она любопытно уставилась на меня. Некоторые предметы старой веры напитаны силой. Они стали чем-то вроде личных вещей богов. Особо их использовать не получится. Даже жрецы этих же богов ничего не смогут добиться. Зато можно найти тех, кто сможет использовать. Пусть и не в этой реальности. Можешь считать это некой формой подкупа или попыткой подстелить себе соломки в другом мире. Пожав плечами, я еще раз просканировал пещеру, постепенно расширяя свое восприятие далеко за ее пределы, и кивнул на выход. Прямо сейчас, может, оно и бесполезно, но ведь и другие могут вспомнить о таких вещах. Лучше уж заранее побеспокоиться. Понятно. Одарив меня непонятным взглядом, девушка погрузилась в размышления, машинально двинувшись следом за мной. Подождав, пока она окажется наверху, я сделал шаг в сторону, одновременно телекинезом выдирая из стены пещеры скрытую там огромную секиру, рассчитанную на великана. Впрочем, титан им и являлся, по факту. Следом в моих руках оказалась небольшая шпага из неизвестного металла с рукояткой, выточенной из кристалла. Последним в ладонь скользнул кинжал с простенькой рукоятью и клинком из проклятого божественного металла, вся поверхность которого была покрыта таким обилием рун и символов, что пустого места банально не осталось. И это было, наверное, самым опасным из всего того арсенала, который тут был. Этот кинжал наверняка бы отправил душу любого, даже бога, в тартар. Почему его в свое время не забрала Валькирия, которая сумела одержать победу, я так и не сумел узнать. Правда, и демонстрировать свой интерес к подобной вещи перед лицом божественных существ тоже не стоило. Нет, та же шпага или секира тоже могли развоплотить бога. Только вот была разница между обычным развоплощением и прямой путевкой в божественный ад. Так что не стоит мне пока демонстрировать, что у меня имеются ультимативные козыри против любого оппонента. Несколько специфические козыри, конечно, но если все остальное не сработает и перед тобой уже открыты врата ледяных чертогов, то какая разница, да, тем более, что одним кинжалом, который требовал весьма плотного сближения с врагом, я ограничиваться не собирался. Я лишь не собирался точно так же почивать на лаврах и надеяться, что сумею на равных воевать с кем-то, кто может неудачно чихнуть и снести планету. В конце концов, всегда можно сунуть эту дрянь кому-то, кто и так предпочитает подобраться поближе к своим оппонентам. Только хорошенько подумать стоит, кому пихать буду, а то мало ли. Выбравшись на поверхность, я мысленно пробежался по планам. Требовалось наконец-то закрыть вопрос с пауками в запретном лесу, а заодно проверить все предполагаемые места, где могло находиться поместье Лестринджи. За прошедшее время я успел списаться со всеми, с кем только мог, и ответы меня мало радовали. Если я правильно прикидывал запасы времени, то у меня было еще около полугода, не больше. Лучше быстрее, иначе можно будет забыть о Белле, а заново знакомиться с тем, что могло появиться вместо нее. Дело будет даже не в том, что процесс нельзя будет повернуть вспять. Проблема будет с ее разумом. Так что стоит поторопиться, а там уже будет видно. Либо я получу Беллу, либо я ее похороню. Часть 22. Осторожно отложив сиявший первозданной белизной, несмотря на прорву лет, листок, я посмотрел на застывшую напротив меня Камрин. Поместье, точнее говоря, тот самый дом, который я решил оставить, наконец-то полностью привели в порядок. Теперь у меня был кабинет, где я мог спокойно заниматься своими делами. Ну, или почти спокойно. Кое-какие работы еще велись под самим зданием, кое-где требовалась рука опытного ритуалиста, чероплета, руниста или алхимика, но я имел в виду не эти нюансы. Подразумевалось вот как раз-таки, такие вот жалобно-вопросительно невинные взгляды со стороны Камрин. Тяжело вздохнув, я скользнул взглядом по огромным, под высокий потолок, шкафам, занявшим две стены и забитых фолиантами. Мельком посмотрел на другую стену, где висела картина, на которой застыла фигура неизвестной мне женщины с мечом в руке. То ли Жанна де Арк, то ли еще кто-то, не знаю. Это полотно было обнаружено моими духами в каком-то всеми забытом поместье в подобном моей лакуне месте. То есть, тоже некогда запечатали, по непонятной причине, а я вот нашел. И нашел во Франции. Помимо картины там было много чего еще, но самое главное, что там было, это сам домен с местом силы. Где-то к лету сработают ритуалы и к моим владениям добавится новый кусок земли. Не то чтобы оно уж там было нужно, но и лишним не станет. За давностью лет там все выветрилось, так что мне и сил или времени тратить было не нужно. Так зачем отказываться? Грустно посмотрев на лист, я поднял глаза на фамильяра. «Теперь ты будешь меня пытать», — риторически поинтересовался я, даже не пытаясь закамуфлировать это под вопрос. «Да». Едва ли не подскочила она от возбуждения. Вообще Камрин была, наверное, самой живой среди тех трех, кто был наиболее близок ко мне. Андромеда слегка отстранена, хотя тут еще и свою роль сыграло воспитание, полученное ей. Ей вроде как обладала эмоциями, но пока еще особо их не демонстрировала, а вот когда они все же прорывались, то разговор шел уже не о живости, а скорее о КХМ. Как там? Нас, кажется, будет самым близким. Ну, это то слово, которым можно обозначить самку женского вида, только из четырех букв. Саркастичная, иронично-язвительная, постоянно ищущая подвох и находящая его даже там, где его, в общем-то, не было. Короче говоря, я надеялся, что когда закончу приводить в порядок ее психику, то она все же станет немного, мягче, наверное. Не то чтобы меня так уж сильно это напрягало, повидал и похуже, но все же хотелось бы. Зато вот Камрин была словно той самой стихией, только не грозно разрушающей, а игриво-ребячливой, юной, живой. Ну и что тебя интересует? Я еще раз покосился на лист и оттолкнулся от массивного дубового стола, поднялся из широкого и удобного кресла с кожаной обивкой. Несколько шагов и я оказался у стены с картиной, под которой и стояло два больших сундука, в один из которых я убрал лист. В этих сундуках временно хранилось то, что сперва изучалось мной, прежде чем принималось решение, куда оно пойдет дальше. Либо уходило в мою сокровищницу, либо в оружейную, либо отправлялось на рынок. Кое-что сразу запечатывалось и убиралось, так как это было тем, что поможет мне в другой реальности. Иногда вещи оставались тут, так как я не знал, что мне с ними делать. Точнее говоря, я сомневался. Камрин тем временем выпалила вопрос, выжидающе сверля меня взглядом. «Зачем ты это сделал?» «Интуиция», — коротко хохотнул я, глядя в удивленно расширяющиеся глаза девушки. «Ну, а что, не устраивает?» «Нет», — тряхнула длинными волосами полувеяла. «Моя душа все равно перестраивалась. Печати, которыми блокировали в свое время мою душу, так или иначе не выдержали бы. Они и не были предназначены для этого. Их цель была в том, чтобы помочь моему ядру. Попутно блокировали и связь с бездной, змеем и древом. Так что я просто опередил вероятное развитие событий. Не более того, вернувшись к столу, я поправил небольшой светильник на гибком основании и оперся локтями в столешницу, водрузив подбородок на скрещенные кисти. Теперь я персона нон грата в любом срединном мире. И дело даже не всегда будет в богах или еще ком-то, кто хранит мир или реальность, если таковые там будут. Хватает и без них одаренных, я саркастично улыбнулся. Разнообразные гильдии порядка, равновесия и тому подобные. Они не из игроков или странников, а просто, как бы тебе объяснить. Короче говоря, некто вроде Гриндевальда, только с перекосом в защиту мироздания и смертных, любыми методами и от любых угроз, даже мнимых. Это мое мнение, учитывай это, а так-то они действительно помогают в большинстве случаев. Так ты же помогаешь миру, оторопела Камрин, растерянно хлопая глазами. Миру, согласился я, но не людям или еще кому. Учитывая же, чем я теперь стал, то я еще сильнее перестану нравиться им. Так что я решил сыграть на своих условиях, не более того. Здесь наберу минимальный набор, а уже в другой реальности начну целенаправленно искать пути к возвышению. Возвышению. Пути. Камрин растерянно смотрела на меня. Какие? Каззарат, это один из вариантов. Обнуление уровня, это второй. Но это удобно только в плане приобретения даров. Остальное же. Я задумчиво потер подбородок. Раньше я не хотел слишком сильно нырять в тьму, но раз уж все так случилось, то чего уж теперь-то? Точнее говоря, тут дело даже не столько в тьме. Скорее я смогу найти общий язык кое с кем из тех, кто глубоко в тьме. Так, наверное, будет правильнее. Короче говоря, варианты есть, просто слишком опасные. Только у меня и выбора особо сейчас нет. То есть, медленно протянула Камрин, покусывая нижнюю губу. Ты решил окончательно отказаться от перерождений? Не совсем, качнув головой, я протянул руку и притянул к столу поднос с кофе и чаем, который стоял на небольшом столике сбоку от моего письменного стола. От этого мне точно пока не избавиться. Если тебя интересует вопрос иных миров, и то, сможешь ли ты побывать в них, то это решаемо. Либо так проложу путь, либо еще как. Короче говоря, было бы желание, а уж варианты имеются. Суть в том, что мне нужна сила и знания, а без этого я не хочу рисковать. Так что такое возвышение? Или возвышение? Наклонив голову на бок, девушка любопытно прищурилась. Своего рода ритуальный путь. Одна из ступенек – это набрать силу. Не ниже полноценного, полного третьего ранга. Победить в трех ритуальных поединках равных или кого-то сильнее себя. То есть, тот же Каззарат вполне подойдет. Но это должен быть честный поединок. Не удар в спину, не яд в стакане, а сперва вызов, потом время на подготовку, а уж потом война. Сюда же входит приобретение не менее чем двух десятков тех, кто назовет тебя владыкой. По доброй воле. И они должны не уступать тебе в силе. То есть, тоже третий или выше ранг силы. Либо же, можно пойти иным путем, и приобрести рабов. Самостоятельно победить, самостоятельно обрезать цепями покорности, и тогда это будет засчитано. Там еще много условий, но все это реально. В той реальности, куда я стремлюсь. Ах да, те, кто будут называть тебя владыкой, должны быть полностью разумны и адекватны. Психи, полуразумные твари и тому подобные существа не подойдут. Я неторопливо разлил напитки и сделал небольшой глоток крепкого, горячего кофе. Не то чтобы меня так уж сильно привлекала власть, но и выбора у меня нет. И рабство у меня вызывает желание свернуть шею всем тем, кто имеет рабов, или хоть как-то связан с этим. Так что, путь я вижу, но препятствий там много. С другой стороны, одно из главных условий, а именно ранг, уже выполнено. Осталось только обтесать, я криво улыбнулся. Ты поэтому хочешь усилить меня, Июи? Тихо спросила девушка, уставившись в чашку с чаем. Ты связана со мной. Вас в любом случае попробуют задеть, хоть как-то. Это не поднимет вас сразу к третьему рангу, но позволит облегчить путь. Тем более, перерождений у вас не предвидится. Как мне вас развивать? От каждой жизни у тебя что-то сохраняется. Не только во внешнем виде, я обвел рукой свое лицо. Внутри, в душе и в разуме. То, что позволяет тебе становиться сильнее с каждой новой жизнью. Но мне придется, по крайней мере, пока что, идти другим путем. А Андромеда? Ее ты тоже. Не договорив, Камрин замялась, подбирая слова. Сперва ей нужно пробудить все то, что и так есть в ее крови. Ну, а там видно будет. Не факт, что в этой реальности я смогу найти нужное. В идеале ей бы немного от темных альвов, но тут таких нет. Да и вообще, в затерянном городе только от демонов можно попробовать что-то получить. Но, я могу то же самое взять в Нью-Салеме. Ноги. Не то. По крайней мере пока что. Нефилимы. Тем более. Полноценные падшие. В этой реальности таких всего двое и... Я задумчиво покачал головой. У меня другие планы на одного из них. Где искать второго я не знаю. Как уже говорил, может, знай я чуть больше, то мне было бы проще, но я знаю далеко не все. Ну и опять же, сперва мы должны подождать, пока Мёда полноценно раскроется, а уж там буду думать и решать. Может, вообще, будет проще отпустить ее на перерождение в какую-нибудь реальность, где она сможет получить нечто нужное ей. Если она не передумает, то связаны мы будем достаточно крепко. И нет, это не мой тонкий план. Это она сама так захотела, но пока что у нее еще есть время, чтобы передумать. А ты бы хотел чего? Сверкнула глазами Камрин, в предвкушении покусывая кончик мизинца. Большой и чистой любви, приняв возвышенный вид, с честным видом покаялся я, наблюдая, как разочарованно морщится девушка. «Ну я же серьезно спрашиваю», — обиженно пробурчала она. «Ну, а чего ты ждешь? Сколько мне уже лет, а? Я не аскет, но это немного не то, не правда ли? Ну да, у меня немного сдвинута психика, чтобы я не поехал крышей из-за прожитых лет, но все равно. Я развел руками. Я готов холить и лелеять ее, но говорить о какой-то любви с первого взгляда. Я... Нет, уж извини. Можно было бы, конечно, соврать ей. Но зачем? Для чего? Все равно рано или поздно это бы выяснилось. И что тогда? Ближе их у меня все равно никого не будет. В идеале, само собой, дети, любовницы, какие-то подчиненные. Все они могут, и даже будут пытаться, ударить меня в спину. Может не сразу, может даже не все, но многие. Это неизменно. Фамильяры, как эти, так и будущие, которые когда-нибудь у меня еще появятся, будут преданы мне. И если я буду вести себя с умом, то мистическая связь будет только крепнуть с течением времени. Жены, ну если сумеем так или иначе получить благословение в храме, а в идеале от всех старших, то тогда тоже будет какая-никая, но гарантия верности. Я паранойк. Скажите это всем тем, кого прирезала в постели очередная любовница, отравила жена, или убил нанятый той же спутницей жизни убийца. Причем причины были настолько разнообразны, что предусмотреть и избежать всего банально нельзя. Особенно тогда, когда речь идет о тех, кто даже не считает прожитые века. Поэтому да, я буду паранойком. Буду опасаться всего и от всех. Буду окружать себя охраной слугами, отродьями, вроде тех, которые получились в ходе ритуала, призывами и химерами. Искать новых фамильяров и добиваться их верности. Короче говоря, если я хочу жить, то придется пахать. Мысли переключились на химеры и допадных тварюшек, которые постепенно росли, получившись из того, что было в колбах на ритуале. Забавные существа, и до безумия преданные мне. По сути, они были, в некотором смысле, частью меня. Пусть и переработанный, но все же сохранивший основные черты, ритуал, который я некогда позаимствовал у магов, ныне мертвой империи, позволили мне лучше понимать, что же такое они творили со своими рейнджерами. На личном примере, так сказать. Правда, там связывали довольно разносторонних существ, от тех, которые несли на себе солдата, и заканчивая теми, которые выполняли роль мини-армии. Но мне ездовые питомцы были без надобности, так что получились в основном те, которые готовы были жрать кого угодно и где угодно. И, судя по всему, это оказалось вбито уже на генетическом уровне. Не знаю как правнуки, но вот прямое потомство в первом-втором поколении точно сохранит и связь, и преданность именно мне. Как только подтвержу, что все в порядке и никаких побочных последствий нет, то нечто подобное проведу и с Камринными. Привяжу к ним, нечто подобное, само собой, а не их к себе, еще сильнее. Мне нужна преданность, но не животно-рабская, а по их доброй воле, а только в связи с мистическими связями. Вот Андромеду пока трогать не стану. Во-первых, как я уже сказал, пусть раскроет свое собственное наследие. Во-вторых же, ну паранойк я. Пусть и держу это так глубоко в подсознании, что наяву никак не проявляется. Правда, нужно все же добавить, ради сохранения правды, так сказать, что искренним я был все же не до конца. Точнее говоря, я не раскрывал всей правды, ну не договаривал. Да и зачем им знать, что мне еще придется создавать домен и выдержать, после всего, последний поединок с тем, кого выберут другие владыки. Домен особой проблемой сам по себе не являлся. Проблемой было достать то, что станет сердцем домена. По крайней мере, изначально. В дальнейшем можно будет добавлять и улучшать, но вначале нужно хотя бы одно. Теоретически я знал, где взять подходящую вещь, пусть она и была, ну очень, слабенькой на фоне того, что использовали другие. Ну и что? Главное было хоть с чего-то начать, а уж потом можно будет изменить и усилить. В этом случае мои шансы прожить, без перерождений, ближайшие пару-тройку тысячелетий в выбранной мной реальности существенно поднимались.